Глава шестая. Дело не в том, что у Кареллы были какие-то особые версии, просто в этом деле концы не сходились с концами. Аннибала Эрнандеса нашли мертвым около 2 часов ночи 18 декабря. Тогда был понедельник, теперь уже среда. Прошло 2 дня, но ситуация не прояснилась. В заключении коронера говорилось, что Эрнандес умер от слишком большой дозы героина. И в этом, в общем-то, ничего странного не было. Рядом с Эрнандесом лежал шприц со множеством отпечатков, и теперь их сравнивали с отпечатками пальцев Аннибала. Карелла был абсолютно уверен в том, что отпечатки не совпадут. Кто-то же завязал петлю на шее мертвого Эрнандеса, и Карелла готов был биться об заклад, что тот же человек ввел ему смертельную дозу наркотика. Но тут возникали вопросы. Если предположить, что кто-то хотел убить Эрнандеса, а для такого предположения есть все основания, и что этот кто-то воспользовался для преступления шприцем, то почему потом не унес его? Или зачем, например, была предпринята заранее обреченная на провал попытка симулировать самоубийство путем повешения? Эти несообразности и беспокоили Кареллу. Он знал, разумеется, что в мире наркоманов может быть 1001 мотив для убийства. Он знал также, что кто-то, малознакомый с работой коронеров и их возможностями, мог попытаться выдать отравление за повешение. Но он был уверен и в том, что все жители Соединенных Штатов мужского пола, от мала до велика, прекрасно знали, что такое отпечатки пальцев. Совершил преступление — вытри отпечатки. Но шприц не был вытерт. Какой же убийца, пытаясь симулировать самоубийство своей жертвы, оставит на месте преступления настоящее орудие убийства? Не может он быть настолько глуп, чтобы не понять, что полиция тут же ассоциирует шприц с возможной смертью от слишком большой дозы наркотика? Нет, здесь что-то не так. Здесь все не так. Карелла остро это ощущал. Прогуливаясь по улицам в свободное от дежурства время, он не мог избавиться от мыслей по этому делу. Он сопоставлял факты, прикидывал, с чего лучше начать, ибо правильное начало всегда значительно ускоряло дело. Он не мог забыть того, что был полицейским, которому платили за охрану законности и порядка 24 часа в сутки, 365 дней в году. Настоявший у ограды Гровер-парка автомобиль, он вначале внимания не обратил. Взглянув на него мельком, и будь он простым горожанином, этого ему было бы вполне достаточно. Но он был полицейским, и поэтому взглянул на него во второй раз. Это был старенький серый Плимут, номерной знак 421-1731, задний бампер с правой стороны помят. В машине двое, оба молодые парни, оба на заднем сиденье. Место водителя пустовало. Кого они ждали у Гровер-парка и зачем? Об Аннибале Эрнандесе Карелла больше не думал. С безразличным видом он миновал автомобиль. Парням было не более 21 каждому. Они смотрели на Кареллу, смотрели очень внимательно. Карелла не обернулся. Пройдя дальше, он завернул в ателье Макса Когена. Макс был круглолиц, седые волосы венчиком обрамляли его лысину, он поднял голову и приветствовал вошедшего. — Привет, Стив, что нового? — Что может быть нового? — спросил его в ответ Карелла, снимая на ходу пальто. Макс с интересом смотрел на него. — Тебе нужна помощь? Что-нибудь зашить? — Нет, я хочу взять у тебя взаймы пальто, например, вон то, бежевое. Как, по-твоему, оно мне будет впору? — Ты хочешь взять взаймы? — Я тороплюсь, Макс. Я верну его. Мне надо проследить за парой человек. По тону Кареллы было ясно, что он действительно торопится. Коган положил иглу и направился к вешалке. — Только не испачкай его, пожалуйста. Оно уже поглажено. — Не испачкаю, — пообещал Карелло, взял пальто, надел его и вышел. Машина стояла на прежнем месте. На заднем сиденье ее видны были все те же два парня. Карелло занял позицию на противоположной стороне улицы. Он встал так, чтобы широкая металлическая стойка кабины прикрывала его от взглядов сидевших в автомобиле. Третий парень появился минут пять спустя. Он быстрым шагом вышел из ворот парка и направился прямо к машине. Карелло оторвался от фонарного столба и двинулся через улицу. Третий парень не замечал его. Он подошел к автомобилю, открыл дверцу водителя и сел. Почти в то же мгновение Карелло распахнул противоположную дверцу. — Эй, в чем... — начал было парень. Карелло наклонился. Пальто его было расстегнуто, и рукоятка револьвера находилась всего лишь в нескольких дюймах от правой руки. — Не дергайся, — сказал он. Парни на заднем сиденье испуганно переглянулись. — Послушайте, какое право, заткнись! — перебил его Карелло. — Что ты делал в парке? — А? В парке! — С кем ты там встретился? — Я ни с кем, просто прогулялся. — Куда? — Да так, по парку. — Зачем? — Хотелось. — А почему твои приятели остались здесь? — Им не хотелось гулять. — А почему ты отвечаешь на мои вопросы? — Что? Почему ты отвечаешь на мои вопросы, черт побери? Откуда ты знаешь, что я полицейский? — Да так я понял. — Ты что, предполагал такую возможность? — Нет, я просто Показывай, что у тебя в карманах. — Почему? — Потому что я так хочу. — Влипли, — сказал один из парней на заднем сиденье. — Заткнись. — приказал ему водитель, не оборачиваясь. — Я жду, — твердо проговорил Карелло. Водитель долго шарил в карманах, затем вытащил и положил на сиденье пачку сигарет, сверху расческу, бумажник и связку ключей. Карелло сдвинул с сигарет ключи, бумажник и расческу, и надавил на край пачки указательным пальцем. Пачка встала на ребро. Под ней лежал маленький пакетик. Карелло раскрыл его и высыпал немного белого порошка на ладонь, потом попробовал на вкус. Парни молча наблюдали за действиями полицейского. — Героин, — сказал Карелло. — Где ты его взял? — Ты купил его в парке? — Я нашел его, — ответил водитель. — Кончай. — Где ты его купил? — Говорю же, я нашел его. — Послушай, мистер, независимо от того, нашел ты его или получил в наследство, ты будешь осужден уже за то, что он у тебя был. Можешь облегчить свою участь, если скажешь, кто толкнул его тебе. — Только не вмешивайте в это дело нас, — сказал один из парней с заднего сиденья. — У нас ничего этого нет. Обыщите нас, обыщите. Для меня вы... участники одного концерта. Так кто толкнул? Я нашел его. Ну что ж, пусть будет так. У тебя есть права на вождение? Конечно. Тогда поезжай. Куда? А ты угадай, — ответил Карелло, сел в машину и захлопнул дверцу. Больше всего на свете Роджер Хавиленд любил допрашивать подозреваемых, особенно когда он мог делать это один. Хавиленд был, пожалуй, самым огромным полицейским 87-го участка и уж, безусловно, самым отъявленным негодяем в мире. С другой стороны, трудно обвинить этого человека за его отношение к подонкам в целом. Однажды он попытался разнять дерущихся, и это стоило ему переломанной в четырех местах руки. До этого момента он был мягким полицейским. Но осложненный перелом руки, которую пришлось потом ломать в ходе лечения, поскольку она никак не срасталась правильно, отнюдь не способствовал сохранению его добродушия. Из госпиталя он вышел со здоровой рукой, но совершенно другим человеком. Врасплох его уже застать было невозможно. Теперь он прежде наносил удар и лишь потом задавал вопрос. Больше всего он любил допросы, особенно если мог вести их один, без помощников. К его сожалению, в тот день, 20 декабря, с ним был Карелла. Пойманный с героином парень сидел на стуле и дерзко поглядывал по сторонам. Его приятелей допрашивали в других кабинетах Майер и Уиллис. Нужно было выяснить, у кого парни купили героин. Особого удовлетворения от ареста наркомана обычно никто не испытывал. За его 30-дневное воздержание от дурмана расплачивался город, а, выйдя на свободу, он тут же принимался за свое. Набрать их можно было сколько угодно, стоило лишь прочесать несколько улиц. За то, что у них находили наркотики, они получали 30 или более суток тюремного заключения. Но гораздо важнее было взять толкача. В случае ареста он оказывался в гораздо худшем положении. Парень, купивший наркотик в Гровер-парке, был пойман с 1/16 унции героина, за который он заплатил, наверное, $5. Мелкая рыбешка. Полицейских 87-го участка интересовал тот, кто продал ему этот героин. — Как тебя зовут? — спросил Хевиленд. — Эрнест, — ответил парень. Он был худой и длинный, с копной свисавших на лоб светлых волос. — Эрнест, как? — Эрнест Хемингуэй. Хевиленд посмотрел на Кареллу, затем снова на парня. — Хорошо, давай попробуем еще раз. Имя, фамилия? — Эрнест Хемингуэй. «У меня нет времени возиться с образованными подонками!» — закричал Хевиленд. «Что с вами?» — удивился парень. «Вы спросили, как меня зовут. Я сказал. Если ты не хочешь ползать по полу, собирать свои зубы, лучше отвечай. Фамилия, имя?» «Эрнест Хемингуэй. Послу!» — Хевиленд влепил ему пощечину. Голова парня дернулась в сторону, а Хевиленд уже готов был влепить ему вторую. — Оставь, Роджер. Это действительно его имя. Оно обозначено на правах. — Эрнест Хемингуэй? — переспросил Хевиленд. — Да. А что здесь такого? — Ничего. Просто есть такой человек, писатель. Его тоже зовут Эрнест Хемингуэй, — пояснил Карелл. — Да. Парень помолчал немного. — Никогда не слышал. — Интересно, я смогу его подоить? — Сомневаюсь, — сухо ответил Карелла. — Кто продал тебе героин? — Ваш друг, писатель, — ухмыльнулся парень. — Остроумно, — похвалил Хевиленд. — Я люблю остроумных. — Мальчик, похоже, скоро будешь жалеть о том, что родился на свет. — Послушай, ты осложняешь себе жизнь, — сказал Карелла. — В зависимости от своего поведения можешь получить от 30 суток тюрьмы до 90, а можешь получить срок условно. — Обещайте. — Мы обещать не можем, — решает судья. — Но если он будет знать, что ты помог нам взять толкача, может проявить снисходительность. — Я похож на фискала? — Нет, — сказал Хевиленд, — они посимпатичнее. — Кем был этот тип, прежде чем стал полицейским? — спросил Хемингуэй, мотнув головой в сторону Хевиленда. — Телекомиком? Хевиленд улыбнулся и ударил парня по губам. — Попридержи руки, — приказал Карелла. — Я не обязан выслушивать оскорбление этого сопляка. «Я не обязан...» «Попридержи свои чертовы руки», — повысил голос Карелла. «Если устал, пойди в спортзал, разомнись». «Послушай, я...» «Ну ты как, парень?» «Кого ты из себя строишь, Карелла?» — спросил Хевиленд. «Кого ты из себя строишь, Хевиленд?» Не хочешь вести допрос как положено, убирайся. Я его взял. Можно подумать, что я проломил ему башку или еще что-нибудь в этом роде. Хочу предупредить такую возможность, — пояснил Карелло и вновь обернулся к Хемингуэю. — Ну ты как, малыш? — Не называйте меня малышом. — Значит так, я закладываю толкача, а судья все равно дает мне на всю катушку, да? — А может, ты хочешь, чтобы мы сказали, что нашли у тебя четверть унции? — спросил Хаверленд. — Вы не сделаете этого. Мы набрали его столько сегодня, что можем нагрузить пароход, — соврал Хаверленд. — А кто еще знает, сколько его было у тебя? — Вы же знаете, 1/16. Обмяк вдруг паренек. — Разумеется. Но кто еще? — А за четверть унции можно получить десятку. Прибавь еще намерение толкнуть его твоим друзьям. — Ничего я не собирался толкать. Я купил его 1/16, а не четверть. — Это так, — вздохнул Хевиленд. — К сожалению, об этом знаем только мы, а? — Так как же зовут толкача? Хемингуэй молча обдумывал положение. — Четверть унции плюс намерение продать, — сказал Хевиленд, обращаясь к Карелле. — Давай оформлять, Стив. — Подождите, — воскликнул парень. — Вы же не сделаете этого, а? — Почему же? Ты что, мой родственник? — Ну, нельзя ли... — Как зовут толкача? — спросил Карелло. — Гонсо. — Это имя или фамилия? — Не знаю. — Как ты с ним познакомился? — Это была моя первая встреча с ним, — ответил парень. — Сегодня я имею в виду. Раньше я с ним не встречался. — Ну да, конечно, — сказал Хавиленд. — Без трепа. Раньше я брал у другого парня. Мы встречались в парке у клетки со львом. Раньше я имел дело с тем, другим. А сегодня я иду навстречу и вдруг вижу нового типа. Он говорит мне, что его зовут Гонсо и что у него хороший товар. Но я и взял. А тут появился законник. — А твои приятели в машине? — Начинающий. На вашем месте я бы вышвырнул их на улицу. Они и так наложили в штаны. — Ты в первый раз попался? — Да. — Сколько времени ты принимаешь наркотики? — 8 лет. — Внутривенно? Парень поднял голову. — Можно как-то еще? — Значит, Гонсо? — Ага. — Послушайте, а как бы мне уколоться, а? — Понимаете, я начинаю себя плохо чувствовать. — Мистер, — усмехнулся Хевиленд, — можете считать себя находящимся на лечении? — Что? — Там, куда вы попадете, встречи у клетки со львом отменяются. — Я понял вас так, что мне дадут условно. — Возможно. — Так что ты думаешь? Мы до суда будем держать тебя под кайфом? Нет, но я думал... О, боже, у вас здесь нет доктора или чего-нибудь такого? У кого ты покупал раньше? О чем вы? О клетке со львом. Ты сказал, что Гонсо новый. Кто был раньше? А, понимаю, понимаю. Послушайте, ну нельзя ли попросить доктора, чтобы он сделал что-нибудь? Мне плохо. Я заблюю вам пол. Мы дадим тебе швабру. — пообещал Хевиленд. — Как звали прежнего толкача? — спросил Карелло. — Аннабель. — Баба? — спросил Хевиленд. — Нет, парень. Спик. Спик — американец испанского происхождения, мексиканец. — Аннабель. Спикское имя. — Анибал? — спросил Карелло, и у него зачесались корни волос. — Ага, Фернандес, Эрнандес, Гомес. Разве можно запомнить фамилию Спика? Они все одинаковые. — Это был Анибал Эрнандес? — Да, по-моему. — Звучит не хуже, чем любое другое. Послушайте, нельзя ли мне сделать укол, а? Я же наблюю. — Давай, — сказал Хэвиленд. — Начинай. Парень тяжело вздохнул, потом нахмурился, поднял голову и спросил. — А что, правда, есть такой писатель Эрнест Хемингуэй?